что никто по-настоящему не воспитывал Динку. «Как это не воспитывал? Мама не воспитывала?» — удивленно спросил Леня и, резко отодвинув стакан, встал. «Да мама всех нас воспитала одним только собственным примером. Да что я, что Динка? Кем бы мы были, если б не мама? Напрасно ты все это говоришь, мышка. Какое еще воспитание нужно? Да я бы голову оторвал тому, кто хоть на полмизинца изменил бы мою макаку!» С юношеским негодованием закончил Леня. Мышка, испуганная его горячностью, вдруг неудержимо звонко расхохоталась. «Ну и терпи!» — говорила она сквозь смех. «Я тоже буду терпеть. И все мы, потому что другую Динку мы не хотим». «Конечно, не хотим», — усмехнулся Леня. «Ну, представь себе хоть на минуту такой паршивый сон, в котором Динка вдруг появляется тихой, послушной, вежливенькой девочкой. Да я бы с ума сошел, честное слово, съехал бы со всех катушек». Мышка снова расхохоталась. «Ты и так съедешь, можешь не беспокоиться». Оба вдруг развеселились, и Леня, прищелкнув пальцами, весело сказал: «А какую новость я вам привез! Такую новость, что вы с Динкой запрыгаете от восторга! Такую хорошую, да? Но так говори скорей!» — заволновалась мышка. «Нет, без Динки нельзя. Это надо при ней рассказать. Я всю дорогу представлял себе, как она вскочит и повиснет у меня на шее. Только что же она, Динка, куда они пошли?» Снова нахмурился Леня, стоя у перил и глядя на тропинку, уводившую в естественную аллею и дальше к пруду. А около пруда стояли два человека, и старший из них с потемневшим лицом взволнованно допрашивал: «Кто тебя?» «А откуда ты знаешь?» — начала была Динка, но хохолок перебил ее. «Я знаю тебя, и этого мне достаточно!» «Я думаю», — усмехнулась Динка. «Но все-таки ты же слышал, что я упала, зацепилась за ветку». «Я все слышал и спрашиваю, кто тебя? Говори, потому что я все равно узнаю, и не жить мне на свете, если я этому негодяю не размажу в черепки всю его башку!» Вспыхнув, закричал хохолок. «Ой, тише, тише!» — замахала руками Динка. «Ты совсем с ума сошел! Тут некого бить! Ты понимаешь, некого бить! Я сама виновата!» «Как это сама виновата? Сама себе разбила голову? Да что я, по-твоему, круглый дурак?» «Ой!» — закрывая глаза и хватая за сердце, продолжала Динка. «Да выслушай ты сначала всю историю, ведь я тебя так ждала! Ну, пойдем, сядем на скамейку. Только не смей меня прерывать, что ты как баба всякой царапины пугаешься!» «Да какая баба? У тебя же пол головы отхвачено!» Снова начал было хохолок. Но Динка сердито толкнула его к скамейке и, усевшись рядом, начала по порядку свой рассказ об убийстве Якова, о поющей в лесу скрипке, о поисках Иоськи и о своем ночном путешествии в лес. Рассказывая, она так волновалась и так снова горячо принимала к сердцу свою клятву, данную несчастной Катре, что губы ее начинали дрожать, и с ресниц по осунувшейся щеке быстро-быстро спрыгивали капельки слез. «Но дай мне слово!» — говорила она, подходя в рассказе к началу путешествия в лес. «Дай мне слово, что ты не пикнешь и не станешь никому угрожать!» «Хорошо, даю слово, что не стану угрожать!» — послушно повторил за ней хохолок, осторожно вытирая своим носовым платком мокрые щеки подруги. На пруду было тихо-тихо. Даже птицы и лягушки не решались нарушить эту тишину, в которой слышался только прерывистый голос Динки. «И вот ты понимаешь, они же все несчастны, и этот жук тоже, и рваное ухо. Их и так много били, они же воры, но я должна спасти Иоську, а он любит цыгана, вот этого жука, и не захотел ко мне. И мне нужно посоветоваться с тобой, что делать, а ты кричишь какие-то глупости. Ну кого тут убивать, подумай сам!» — горячо закончила Динка.